Мать отнеслась к нему очень дружелюбно и позволила фотографировать себя сколько угодно с близкого расстояния. Он описал то место на границе территории племени Баран, где мы недавно нашли следы гепарда с детенышем. Это они убили теленка водяного козла. Несколько часов мы разбирались в следах. Я стояла на капоте машины, осматривая заросли в бинокль, а Лакаль рядом всматривался в нечеткие отпечатки лап. Вдруг он с громким воплем помчался к машине, и я увидела, как прямо на нас бежит слон. Он был уже в 15 ярдах. Мигом я соскочила с капота и тоже прыгнула в машину. Обе дверцы хлопнули одновременно. Шум напугал слона. Не добежав до нас несколько шагов, он круто повернул и скрылся, возмущенно трубя. Мы с Лакалем переглянулись и принялись хохотать. Это была реакция после пережитого ужаса. Только теперь до нас дошло, что мы легко отделались. Если бы не хлопанье дверей, напугавшие слона, нам бы не сдобровать. И тут же я обнаружила, что сильно повредила правое колено, когда прыгала с капота. Я превозмогла боль и заставила себя идти в надежде, что колено разработается. Должно быть, я ошиблась в выборе процедуры, потому что минуло почти полгода, прежде чем оно разработалось, хотя чем только его не лечили. Но так или иначе, я не могла позволить себе отдыхать в такое время и целый день бродила, опираясь только на собственную волю. Но ничего не увидела, кроме головы леопарда. Он взглянул на нас сквозь густую траву и мгновенно исчез. Зато на утро нам повезло. Мы нашли свежие следы гепарда с детенышем всего в миле от того места, где их видел вчерашний турист. Следы вели на равнину и там потерялись. Не обращая внимания на гнетущий зной, мы искали час, другой, двигаясь в ту сторону, куда нам казалось пошли гепарды. И тут вот уж истинное везение. Лакаль опять напал на их след. Вскоре я заметила отдыхающего под деревом гепарда, и хотя до него было слишком далеко, и узнать его нельзя было даже в бинокль, решила, что это мать. Старательно прячась, мы подходили все ближе, но когда мы подошли, гепард уже скрылся. Мы подумали, что в такую жару ему далеко не уйти, и решили вернуться часам к 5. Причем с той стороны, с которой гепард пришел в те места, где мы повстречали Уайти 10 месяцев назад. Колено у меня очень болело. Я еле ковыляла за Лакалем, а он пошел в обход и только через 2 часа привел меня обратно к тому месту, где я видела гепарда. К этому времени там набралось такое множество слонов, да еще со слонятами, что нам было уже не до поисков. Пришлось призвать на помощь весь опыт и охотничий инстинкт Лакаля, чтобы благополучно обойти стадо. Я была в отчаянии. Мне так хотелось узнать этого гепарда. Может быть, это была Уайти? Что я позволила себе пробыть здесь лишний день, хотя давно пора было возвращаться в Наиваша. Подумать только, какая несправедливость. Почти 3 недели мы ходили по следам. Видели 7 гепардов где-то вдалеке. А теперь, может, статься, мне придется воспользоваться случайной любительской фотографией, чтобы узнать хотя бы одного из детей Пиппы. Я заехала к туристу по дороге домой, и он любезно обещал прислать мне фотографии. Позже, получив их, я без труда узнала Уайти. С ней был детеныш, почти годовалый. Оба выглядели великолепно. Значит, в тот раз под деревьями мы видели Уайти. Учитывая возраст ее детеныша, я сообразила, что 10 месяцев назад она спрятала его от нас, когда мы повстречались. Тем более я оценила ее дружеское отношение к нам при этой встрече. Хотелось как можно полнее использовать наш последний день в заповеднике, и мы встали до рассвета. Ночью поднялся сильный ветер. Он раздул искры, затаившиеся на тлеющей земле. И теперь почти все равнины были охвачены огнем. Все же нам удалось добраться до болот на границе территории племени Баран, но путь на равнину, где мы оставили гепардов, был отрезан. Все затянул густой черный дым. Конечно, мы и не надеялись отыскать гепардов на прежнем месте, Теперь они, как и остальное зверье, разбежались кто куда.